Я осмотрел кухню. Настя уже убрала посуду и не трогала меня, заметив, что я завис. Со мной иногда такое бывает, а она тактично не мешает своему герою думать. Золотая девушка. Пора идти спать. Надеюсь, завтра снега не будет. Наутро на нас свалилась неприятность. В буквальном смысле. Всю ночь мело, судя по толщине снега на улицах. В чем прелесть современного мегаполиса? В том, что снег расчищают. Целая армия спецслужб, которая чистит дороги, тротуары, и даже изредка посыпает песочком, чтобы граждане не шлепались. Несложно догадаться, что в этот раз этим никто не займется. К чему это приведет? К шикарным последствиям в виде осложнившегося передвижения по городу. А учитывая, что против нас действует маг, то ли льда, то ли холода. Стихии, они ведь не просто так. Мы уже заметили, что сила заклинаний зависит от окружающих условий. К примеру, чтобы вырастить растение на выжженной земле, нужно гораздо больше усилий, чем в парке, где буйство жизни. Что логично, у стихии огня тоже есть своя специфика, что может ей легко противодействовать. Да почти все, на самом деле. Если против моего удара выставит металлический щит, то мне, чтобы пробить, придется его прожечь, а для этого потратить дополнительную ману, чтобы повысить температуру атаки. То же самое с водой, только придется испарять, или со льдом. У стихии воздуха есть вариант откачать этот самый воздух, оставив огонь без подпитки. С лесом схоже. Чтобы понять, достаточно вспомнить, как горит свежее дерево. Ответ – крайне плохо горит. Плюс и минус в том, что условности работают в обе стороны. Если против меня выставит ледяной щит, то мне придется усилить атаку, чтобы пробить его. Но с другой стороны магу тоже придется подпитывать щит, чтобы я не пробил его. Но это все работает на уровне борьбы голой силой. На высоких уровнях все сводится к эффективности плетения и общей стратегии. Я уж не говорю о всяких банальностях, когда против твоей атаки выставили щит, а ты его проигнорировал и ударил с другой стороны. Так что сложившаяся погода расстраивала тем, что осложняло применение моей стихии. Придется учитывать и приспосабливаться. А вот тот же маг льда чувствует сейчас себя комфортно. Не удивлюсь, если именно этим обусловлено его появление. Пришлось назначать людей, которые займутся расчисткой нашей территории. Если в таком темпе еще неделю пометит, то город встанет. И будем пробираться за счет ударного отряда магов огня. Но, несмотря на погоду, мы все равно отправились в восточную часть города. Поиск врага никто не отменял. В этот раз нас было 100 человек. Часть ордена находилась в рейде на пепельном мире. Добравшись до места, мы никого не нашли. Совсем никого. Ни поиски Кархана, ни мои полеты, ни зачистка домов, ничего не помогло. Словно эта часть города была заброшена всеми. Может, мы не там ищем, только вот особо и негде больше искать. В остальных частях города, хоть и не густо, были понатыканы поселения людей. Всех своих и дружественных мы предупредили. К таким угрозам относятся серьезно. Если бы кто-то заметил перемещение врага, нам бы сообщили. За следующую неделю тоже ничего не обнаружили. А это уже заявка на то, что враг обладает способностью спрятать целую армию. Настораживает. Только вот теперь под сомнением, есть ли эта армия. Гонять толпу людей мы себе позволить не могли, поэтому прекратили вылазки. Оставили только несколько групп разведчиков, чтобы присматривали. Чем заняться поселению людей зимой в условиях разрушенной инфраструктуры? Вроде, кажется, раз наступил конец света, то людям не надо ходить в пыльные офисы, просиживать жизнь, а следовательно, и заняться особо нечем. Угу, как же, дел хватало и еще как. До первых заморозков мы успели достроить каркас здания крепости в парке, только вот нужно же сделать его еще жилым. С водой и освещением проблем не было. Магия легко решала эти вопросы. Настя уже давно наловчилась выращивать целые системы добычи, фильтрации и подачи воды. Так что, даже если во всем городе отключат ее, мы без живительной влаги не останемся. С освещением еще проще. Элементарное плетение магии огня и воздуха, плюс немного материалов. На выходе получается красивый светильник. А вот с электричеством пришлось заморачиваться и искать специалистов, которые протянут нам кабель, но и с этим справились. Самое интересное было размещать учебный центр на основе технологий пепельного мира. Вот где щенячье счастье и восторг. Первый зал заняли воины. В нем проходило обучение, связанное с ближним боем, физической и психологической подготовкой бойцов, тактикой и изучением противников. Второй этаж достался магам. На случай, если взорвут чего, то, хотя бы, не все здания обрушат. Правда, чтобы пробить стены, это надо постараться. Зачаровывали их на совесть. Пожалуй, самый укрепленный этаж. Минус первый отводился под создание и разработку артефактов. Одна из крайних разработок – платформы, которые мы все же запустили. Один рейд в пепельном мире прошел на них удачно. Теперь люди могли охватить гораздо более дальние территории. Помимо базы мы плотно занимались выращиванием продуктов. Если сейчас заглянуть в пепельный мир, то отличия от первых дней будут кардинальны. Я не преуменьшу, если скажу, что у нас уже есть пару квадратных километров полей. Установки жизни показали себя первоклассно. Это нечто. Даже я, далекий от этих дел, оценил по достоинству. За месяц установка накапливала заряд, чтобы придать впечатляющее ускорение к росту любых растений, да и вообще всего живого. На людей тоже действовало. Они получали заряд бодрости и сил. Эффект сродни тому, что человек резко перешел на правильное питание, поменял образ жизни и хорошенько отдохнул на море, полностью восстановив здоровье. Поэтому установки стояли не только в пепельном мире. Еще парочку поставили у нас на базе и в парке. Неожиданным для всех способом, мы стали поставлять дружественным поселениям свежие овощи и прочую зелень, что в нынешних условиях являлось дефицитом. Вот так и жили. Выращивали еду, обучались и поднимали магическую науку, попутно тренируясь и создавая артефакты. А спустя почти 3 недели, уже ближе к концу декабря, противник дал о себе знать, заявившись и напав на одно из поселений людей. Началась война за город. Глава 19. Ночная атака. Меня разбудил звонок в дверь, а потом еще один. И еще. Мозг на автопилоте поднял тело и попытался нашарить штаны в темноте. Не получилось. Щелчок пальцами и зажигается огонек. Вот и штаны. Раздался 4-й звонок. Да кого это принесло? Открыл я с видом сонным, злым и недовольным. У двери стоял взволнованный боец. Как же его зовут? Нет, не помню. Ну, на поселение напали, выпалил он, видя мой раздраженный взгляд. Наши, я выругался, и стал разгонять мозг, чтобы проснуться. Нет, рядом с восточной частью которой, давно, они связались с нами 10 минут назад. На них напали за 15 минут до этого. Игоря разбудили, сейчас будет. Хорошо, поднимайте всех, кто есть. Противник известен, количество, новый вид монстров, драуги, сказали сотни. Понял, иди, буди остальных, через 5 минут буду, Кархана сам разбужу. Есть, боец удалился, а я вернулся в квартиру и стал быстро одеваться. Так что у нас там за поселение, насколько помню, небольшое, человек на 300, плюс-минус, скорее не поселение, а просто жилый дом, где укрепилась группа людей. В общем, ничего особенного. Олег, что случилось? Настю все же разбудили. Ничего. Стычка произошла. Сейчас поеду разбираться. Я нужна? Нет. Спи. Уверен? Конечно, малыш. Ты же сама знаешь, что в таких условиях твоя магия не особо эффективна. Да и хватает сейчас бойцов на базе. Так что оставайся здесь. Ладно. Вот и умничка. Я быстро поцеловал ее в лоб. Помоги мне доспех надеть. Я действительно не видел смысла брать ее с собой. Опасно, неэффективно, кого-то надо оставить на базе. Вот пусть она и остается. 4 минуты и я готов. Теперь нужно зайти за Карханом. Только я подошел к его двери, как она открылась, а передо мной предстал Серый в боевом обличье. Услышал суету, ответил он на мой недоуменный взгляд. Силен, как насчет поохотиться? С радостью. Лиза как? Спит? Да, решил не будить ее. Оставь хоть записку, а то проснется, тебя нет, запаникует. Напиши, что все в порядке, ты скоро вернешься. Если что, пусть к Насте идет. Хаэр хорошо, верная мысль, говорили мы шепотом, соблюдая тишину. Незачем будить и волновать беременную женщину. Через 5 минут спустились вниз. Там уже стояло человек 50, и постоянно подходили новые. На базе сейчас было 250 людей, остальные в рейде в пепельном мире. 50 оставим, чтобы охраняли базу, значит, пойдет 200 человек, сила. Через пару минут вышел Игорь, хмурый. Если его будили так же, как меня, то и женщины проснулись. Ну а куда деваться, к нам обратились за помощью. Это раз, враг наконец-то объявился и с ним нужно разобраться. Это два, я вылетел вперед. Цель, разведка и координация своих людей. По возможности помощь. Только вот, когда отряд подъедет к поселению, пройдет около часа с момента нападения. Продержатся ли они столько времени, Солнце еще не начало свой восход, но собиралось в скором времени появиться. Света хватало, чтобы не заблудиться. Поселенцы не продержались. Минут через 15 я был на месте и увидел лишь последствия побоища и впечатляющую толпу драугов. Тысяча здесь точно есть. Здание, где укрывались люди, сильно потрепали. Сами поселенцы были еще живы. Я подлетел как раз к тому моменту, когда их собирали в кучу. Берут пленных. Зачем? Связался со своими по рации и обрисовал ситуацию. Им ехать еще минут 15. Тем временем людей собрали и погнали куда-то в сторону. Особо не церемонились. Крайне странное зрелище, которое вызывает диссонанс, когда нежить, вместо того, чтобы нападать и рвать, действует вполне осознанно и организованно. Да это, блин, настоящая армия. Барс, прием. Как слышишь? Меня вызвали. Слышу. Нам сообщили, что еще на два соседних поселения напали. Голос Игоря звучал тревожно. Вот черт, это массированная и спланированная атака, значит? Да чем я думаю? Конечно, спланированная. Достаточно посмотреть, как действуют драуги внизу. Первый, прием, людей уводит. Буду следить. Посмотрим, куда их уведут. Постараюсь найти базу. Если другим поселениям еще можно помочь, езжайте к ним. Принял. Я взлетел максимально высоко, чтобы не терять из виду толпу. Нельзя, чтобы меня заметили. Хотя интуиция подсказывает, что противник больше не будет скрываться. О чем это говорит? Что началась активная фаза войны. Вторжение. Ближайшие поселения, которые находились рядом, были километрах в 5 от этого места. Они были крупнее, а значит больше шансов, что отобьются или продержатся до нашего подхода. Справятся ли наши, зависит от количества противников и есть ли там игроки. Может вернуться к ним и помочь? Нет, нужно проследить. Толку отбить одно поселение, если потом нападут еще на десяток. Нужно искать зачинщика, того, кто организовал все это, и разбираться с ним. За безопасность своих людей я не волновался. 200 профессиональных бойцов справятся с подавляющим большинством препятствий. Если возникнут осложнения, отступят или вызовут меня. Барс, прием. Видим противника. Тут их под 1000. Игроков не видно. Твоя помощь не нужна. Принял. Вот, как я и думал, справиться. Тем временем, я кружил над своей целью. Людей уводили на восток, значит, моя догадка была верна. То, что я видел, мне не нравилось. Слишком организовано. Через 20 минут преследования отряд драугов с пленниками встретили другую группу нежити и передали груз, а сами двинулись в обратную сторону. Это сейчас что было? Первый, прием. Первая 1000 нежити возвращается. Людей передали другой группе. Продолжаю преследование. Будьте аккуратнее. Принято. Судя по голосу, у них сейчас идет активное сражение. Спустя полчаса одно поселение все же удалось отбить. К этому времени третье перестало выходить на связь, и что с ним, было неизвестно. Моя слежка тоже закончилась, и я узнал, где располагается база противника. Промышленная зона. Людей загнали в закрытый склад, и что с ними делают, мне было не видно. Вокруг просто кишело монстрами. 1010 точно здесь ходило. Большинство стояли неподвижно. Часть ходила вокруг, и это напоминало дежурство и охрану. По крайней мере, я успел срисовать маршруты патрулей. Не удивлюсь, если еще несколько тысяч занимают подступы к этому месту. У меня в голове бился только один вопрос. Где они, чтоб его, все это время прятались? Я пролетал над этой территорией. Не было тут никого. Да во всем районе никого не было. Что за мистика? Как можно было спрятать такую толпу? Обычных мертвецов я так и не заметил. Драуги. Обычные, усиленные, маги и еще как минимум пара разновидностей, которая нам не встречалась. Почему эта толпа не нападала? Да если они сразу все пойдут в атаку, то город не окажет особого сопротивления. Хотя хм, если нежить пойдет при поддержке сильных чужаков, то шансов точно мало. А так нет, все же перебьем. Я уверен, что просто осаду монстров наша база выдержит. 500 игроков в укрепленном месте помножат на 0 и большее количество. При условии, что с другой стороны не будет аналогичного количества чужих игроков. Преимущество людей перед монстрами в том, что мы лучше владеем магией. Пока еще никто не встретил у нежити именно заклинаний. Только обычные навыки, а значит однотипные атаки. Да, больно бьет, но слишком ограничено. Я же, будь со мной человек 50 владеющих магией огня и земли, мог бы устроить локальный Армагеддон. В оригинале это заклинание называлось «Гнев небес». Мы его прозвали «Метеор». Чудовищное по силе плетение, сложность запредельная, такое сформировать на данный момент мог только я, остальные нужны, чтобы запитать силой. Готов спорить, что слаженный удар 50 магов уничтожит с одного раза 1000 таких драугов. Только есть минусы. Сложность каста, время, затраты. Плюс атака по площади, а значит идеально только для больших скоплений врагов, которые могут и отбежать в сторону, тем самым уйдя от удара. Эх, мечты, мечты. Барс, прием. Спустя минут 20 наблюдения заговорила рация. Барс на связи. Слушаю. Добрались до третьего поселения. Там никого нет. Следы боя. Остались только трупы. Значит, увели людей. Да. Как у тебя обстановка? Никак. Людей загнали на склад. Что с ними делают? Непонятно. Игроков не вижу. Может, отобьем людей, которых сейчас ведут? Предложил Игорь. Я подумал и согласился. Если вы восстановились, то давай. Вылетаю. Как найду их, свяжусь и скоординирую вас. Принял. Если там также 1000 монстров, то должны справиться. Если они с игроками, то неизвестно. Но не оставлять же людей. Нет, мои бойцы мне были дорожи, и терять их напрасно я не хотел. Но у меня есть подозрение, что не просто так собирают заложников. Они зачем-то нужны чужакам. А если ради ритуалов, как у друидов, или для открытия гигантского портала, что открыть дорогу войскам чужаков? Причин, чтобы попытаться отбить людей, хватало. Поэтому я летел и высматривал добычу. Как же мне безмерно повезло с крыльями. Прикинул, где находится третье поселение людей, откуда ведут заложников и маршрут, по которому их удобнее вести. Через 10 минут нашел. Первый, прием. Вижу цель. Где вы сейчас? Первый на связи. Едем по центральному проспекту. Отлично. Вижу вас. С такой скоростью минут через 7 догоните. Я пролетел над своими бойцами. Постараюсь задержать их. Принял. Я вернулся к драугам. Так явно меньше 1000, но не намного. Потрепали их, видимо. С ними шли человек 500. Женщины, дети, мужчин меньше всего. Я засел на крыше, наблюдая и присматривая место для засады. Драуги делились на 4 отряда. Держат людей, чтобы не разбежались. Словно желая показать мне жестокость монстров, один мужик внезапно сорвался и побежал в проулок. Следом ему моментально полетело с десяток ледяных сгустков. Попадание, и вместо человека падает ледяная статуя, разбиваясь. Остальные люди от такой расправы испуганно сжались. До меня донесся детский плач, а драуги не церемонятся. Хм, нужно идеально рассчитать момент для удара. Если атакую слишком рано, то начнется паника, часть людей побежит, и чувствую, что многие погибнут. Поэтому нужно ударить так, чтобы нежить сразу переключилась на другую цель, орденцев. Для этого я перелетел на следующую крышу и стал плести заклинание. Постараюсь вынести с одного удара авангард противника. Так вот и мои показались. Чужих игроков не видно, значит, понеслась. Выпускаю из рук мощный молот, который накрывает штук 200 монстров за раз. Прям небесная длань, которая карает нечестивцев. Единственная ушла почти вся мана. Тишину улицы сменил хаос. Люди присели от взрыва, а первые ряды даже попадали. Не получилось ударить аккуратно. Взрывной волной задело, но вроде никого не убило. Авангард драугов выкосило. Пара сотен сгустков влилась в меня. Умение огня плюс один интеллект плюс один дух плюс один. Апа. Милые моему глазу сообщения. В этот момент орденцы ударили в тыл. Бойцы выпрыгивали из машины и сходу атаковали, перетягивая внимание на себя. Я стоял на крыше и смотрел, где требуется мое вмешательство. На пару мгновений драуги растерялись, пытаясь сообразить, что происходит. Несколько людей попало под горячую руку. Так, должен быть предводитель, либо игрок, либо монстр пожирнее. Где он? Искомая тварь обнаружилась в месте, по которому я нанес удар, крупнее и крепче, чем остальные особи. Удивительно, что он пережил мой удар. Присматриваюсь и вижу над ним надпись. Драуг-повелитель, уровень 70. Ну, точно командир. Его отличало наличие оружия. Секира. Откуда только? А, судя по виду, она сделана из льда. Интересное решение. Проверяю ману, осталась 1/10. Рукопашная. Окончательное решение за меня приняли обстоятельства. Командир драугов атаковал ближайших людей, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. В этот момент, не думая, я прыгнул с крыши. За 2 метра до падения выпустил крылья и врезался ногами в монстра, отбрасывая его. Долго я этот прием отрабатывал. Не зря. Выхватываю топор и рублю. Драуг вскакивает и наносит размашистый удар. Слишком медленно, дружок. Значит, Ты у нас в силу раскачан? Отлично. Главное, не попадать по удар. Так и танцуем с ним. Я уворачиваюсь и жалю его, а ему не хватает скорости, чтобы поймать меня. Через пару секунд его удары усиливаются волнами, которые исходят от секиры. При попадании такая силовая коса дробит асфальт только так. Черт, у меня нет времени играть в эти игры. Удар крыльями, сплести ошейник огня, кинуть ему в голову. Ожидаемо он успешно сопротивляется моей магии, тем более в нее не так много маны влито, но расчет не на это. Драук отвлекается, а я наношу сильнейший удар в голову топором, пробивая ее. Упираюсь ногой в туловище и выдергиваю оружие. Вечная проблема топоров. Попробуй, вытащи, если застрянет. Оглядываюсь и оцениваю обстановку. Наши активно сражаются. Штук 50 монстров не дают разбежаться людям, жестко подавляя попытки. Справляюсь, посмотрим, что получится. В меня вливается сгусток за убитого главаря. Выскакивает сообщение. Сила плюс один. ХМ. Не густо, но и то хлеб. Разбегаюсь, подпрыгиваю и придаю ускорение крыльями. Самое прелестное в драугах то, что у них есть кровь, которую я и хочу им пустить. А теперь пафосная атака крыльями, которую я еще дольше отрабатывал, чем удар ногами. Врезаюсь прямо в гущу врагов, сворачивая крылья и закручивая себя. На инерции выпускаю крылья обратно, нанося круговой удар по толпе. Бинго! Сработало. Вот в чем прелесть тьмы. Она вполне хороша, как оружие. Монстры вокруг меня заваливаются, а я выпускаю кровавый туман. Давненько им не пользовался. Мана начинает восполняться, а я сплетаю плетение, которое называется огненный смерч. Идеально для круговых ударов. Действие тумана заканчивается, но он серьезно ослабил монстров. Выпускаю заклинание и моментально сжигаю толпу. Фух, справился. Что там с людьми? ХМ. Сжались в кучу и настолько шокированы, что боятся пошевелиться. Ах да, я же сейчас выгляжу как демон, а не человек, в этом доспехе. Черт с ними. Бегу к своим, перелетаю мясорубку, которая сейчас идет, и оказываюсь за спинами ребят. Я уже успел отметить, что помощь им не нужна. Через 5 минут общими усилиями бой закончился. 10 минут на восстановление и лечение. Игорь отдает приказ. Успокойте и соберите людей. Надо их сопроводить в безопасное место. Я осматриваю спасенную толпу. Хорошо, что они не разбежались. Многие одеты не по погоде. Наверное, их выгоняли из квартир, в чем они были. Олег, надо их сопроводить до ближайшего поселения. Пусть им там помогут. Прикроешь с воздуха, чтобы мы в засаду не попали. Ко мне подходит Игорь. Хорошо, через 5 минут вылечу, только восстановлюсь. Надо все окрестные поселения предупредить, чтобы приготовились к нападениям. Уверен, что это не единственные атаки будут. Тем, кто послабее, лучше уйти вглубь территории. Тот же барон наверняка найдет, где разместить людей. Да уже предупредили. С бароном тоже связались. Всю серьезность ситуации донесли. Кто прислушивается к предупреждению, тот уже собирается. Но часть по-любому решит рискнуть и остаться. Он поморщился. Ну да, люди часто ведут себя глупо и упрямо. Освобожденных навскидку было под 500 человек. Вот как их вести обратно? Идти относительно недолго, минут 30-40. Но они замерзнут раньше, чем доберутся. В итоге женщин и детей рассадили по автобусам. Наши бойцы, чужие мужчины и те дамы, кто был тепло одет, пойдут пешком. Я подошел к кархану, который был облачен в броню собственного производства. Кроме защиты, скрывающую, что он чужак и не человек, серый на людях старался держаться незаметно и в стороне. Ты с ними или охотиться пойдешь? Хайер охотится, конечно. Вам ведь нужна разведка? Он забавно склонил голову на бок. Разумеется, но согласуй это лучше с Игорем. Именно он руководит операцией. А я полетел, если что, на связи. Чтобы не пугать людей, отошел подальше и взлетел. Чертово утро. Выспаться на сегодня уже надежды нет. Облетев вокруг, никаких шевелений врага не обнаружил. Связался с Игорем, рассказал, что дорога свободна. Только вот, кто сказал, что враг ударил лишь по трем поселениям? При наличии достаточных сил, логичнее ударить сразу по всем направлениям. Хотя нет, логичнее собрать всю армию и ударить по самым сильным скоплениям людей. Но откуда мне знать, какая логика, и тем более, какие цели у врагов? Я лишь могу гадать и предполагать. Или, первый, прием, врага не вижу, хочу пролететь по городу, посмотреть, не идут ли еще где сражения. Барс, слышу тебя, добро, не увлекайся. Вот и славно, полетели. сначала отправился в сторону своего дома. Отсюда противник вполне может добраться до него, да и других поселений по пути хватает. Но ничего обнаружить не удалось, сигналов о нападении тоже не поступало. За время осмотра наши довели освобожденных до ближайшего поселения, где им оказали помощь. Пришлось лекарям исцелять многочисленные обморожения. Не самая большая проблема, учитывая, что многие женщины и дети были босиком и в легкой одежде. Пока ординцы встали лагерем, я отправился в южную сторону города. Там спустя полчаса кружения в небе, удалось найти отряд драугов, который атаковал людей. Спустился на ближайшую крышу и стал смотреть, кто и с кем дерется. Так, судя по форме, тут военные. Человек 100 обороняющихся, против 1000 драугов. Плохо дело, оружие пасует против магических щитов. Вмешаться, почему бы и да, только на глаза им не попадаться, а то еще по мне стрелять начнут. Формирую копья и пробиваю основной щит нежити. Военные не растерялись и мгновенно выкосили первые ряды растерявшихся монстров. Отлично. Добавим хаоса молот огня. Несколько десятков тварей впечатывает в землю, ломая и сжигая. Как бы спуститься ниже, дав понять людям, что я свой. Относительно, конечно, но в этой схватке я точно свой. Сражение идет на перекрестке. Военные обороняют одну из улиц. Видно тут поселение, судя по подготовленным укреплениям и заграждениям. Вижу десятки застывших трупов. Досталось им. Драуги атакуют с улицы напротив. Я же спускаюсь и приземляюсь на боковой. Оттуда и ударим. Формирую родные огнишары и закидываю в толпу. Ну, так неинтересно, как в тире. А нет, быстро сориентировались. Драуги закрыли фланг сначала магическими щитами, а потом и здоровые монстры подтянулись, которые, как я заметил, лучше защищены от магии. Следом в меня полетели десятки сгустков холода. Выпускаю крылья и взлетаю. Копье, молот, строй пробит. Вот вам, твари. Со стороны военных в толпу прилетел какой-то подарок, и загремели взрывы. Это что, гранатами закидывают? А как бы мне туманом воспользоваться? Приземляюсь обратно и убираю крылья. Ножками отходим, ножками. Пропускаю пару вражеских заклинаний и чувствую, как сковывает холод. БРР, меня таким не возьмешь. Ну же давайте, клюньте. От толпы отделяется штук 70 драугов, которые бросают за мной. Отлично. Кидаю в ближайшего топор, сбивая, и сразу же возвращаю его. Мне нужна кровь. Толпа захлестывает меня, пытаясь сбить с ног. Крылья. Разрубаю на части ближайших тварей. А теперь, туман. Кровавые капельки устраивают безумную пляску, наполняя меня маной. Пошел ручеек. Ближайшие твари не успевают добраться до меня, падая высохшими телами. Формирую молот, вливаю в него всю получаемую ману. Туман заканчивается, я выпускаю заклинание. Настрой драугов, которых еще оставалось штук 700, обрушивается огненная кара, ломая, круша и сжигая. А теперь взлетаем, чтобы до меня не добрались. Опускаюсь на крышу и смотрю нанесенный ущерб. Штук 300 я завалил. Сгустки силы сотнями входят в меня. Выскакивают сообщения. Кровавый туман плюс 1, умение огня плюс 1, дух плюс 1. Плодотворная сегодня ночь. Следующие минут 20 методично добивали врага. В основном всю работу сделали военные. Я лишь пробивал щиты, не давая врагу защищаться. В итоге люди победили, но я видел десятки раненых. Убитые тоже были. Надеюсь, у них есть лекари. Один из военных вышел вперед и замахал мне рукой. Чего это он? Апа, да это же тот самый капитан, которого мы спасли. Расправляю крылья и спускаюсь с крыши. Спасибо еще раз, что помог. Начинает он. Да ни за что. Это уже четвертое нападение, которое вижу за ночь. Вот как, а известно, что за противник, откуда и где их база. Известно, ХМ, рассказать или не рассказать. А хотя мы сейчас все в одной лодке, предположительно организовали чужаки. По крайней мере видел других игроков, которые не нашей расы, судя по его спокойному виду, про иномерцев военные в курсе. Вторжение, вполне возможно. Основная база располагает на востоке, я называю ему точный адрес, где они, нападают на людей, сопротивляющихся убивают, остальных берут в плен и уводят. Эта новость не понравилась капитану. А сколько их? За сегодня мы уничтожили в районе 3000. Еще как минимум 10-15 есть. Охренеть, вырвалось у него. Именно. Средний уровень у монстров от 50 до 70, чужие игроки от 100 до 150. Эта новость совсем испортила ему настроение. Если не считать орден, что средний уровень у игроков по городу был в районе 20-го. Это у тех, кто активно сражался. По сути, только мы могли эффективно противостоять тварям. Я не только ради благих намерений помог сейчас военным. Одна из причин – наглядная демонстрация силы. Пусть 100 раз думают, перед тем, как рискнуть к нам лезть. Мы еще 10 минут говорили с капитаном, обсуждая детали. Договорились на обмен информацией и помощь. Он заверил, что военные в стороне не останутся, и поучаствуют в общем деле по истреблению врагов рода человеческого. Потом сразу полетел к нашим. На таком расстоянии рации работали плохо, поэтому я не хотел долго задерживаться. Вышел на связь с Игорем. Первый, прием. Слышите меня, Барс? Слышим. На людей барона тоже напали. 5 минут назад запросили помощи. Ты далеко? Нужно 20 минут, чтобы долететь до них. Хорошо, если можешь, то помоги им. Мы уже в пути. Принял. Вот так вот. Когда же уже эта длинная чехарда закончится? Глава 20. Покой нам только снится. 20 минут полета, и я на территории барона. Вопрос в том, где идет сражение. Хорошо хоть ума хватило связаться по рации, а не нарезать круги. Подлетев, я увидел целых 2 отряда драугов. 2000 монстров. Бойня в самом разгаре. Видимо, барон внял нашим словам и поднял боевую тревогу. Войско нежити заполняло улицы, пытаясь пробиться к сердцу человеческого поселения. Словно змеи, они разделялись и атаковали. Люди же прятались за баррикадами, по квартирам и крышам, обстреливая врагов. На дорогах образовалась давка. Десятки драужских тел валялись окончательно мертвые. Жертв со стороны людей тоже хватало. Чужаков пока видно не было. Улицы заполняла какофония звуков сражения. Стрельба, заклинания, рев монстров и крики людей. А это что сейчас было? Со стороны людей прилетела непонятная атака. Маги? Не наши? Ну, нет ничего удивительного в том, что нашлись и другие уникумы. А маг барона силен. Проломил щит драугов. Помогу ему развить успех. Формирую одно за другим 3 копья, пробивая щиты полчища монстров. Где же наши бойцы? Черт возьми, еще немного и строй людей прорвут. Со стороны барона было человек 500. Много, если не учитывать, что драугов больше и они выше уровнем. Приступаю к запасному плану, порвать всех. Сплетаю молот и вливаю в него почти всю ману. Удар, взрыв и в строю противника образуется просека. Отлично. Вот вам передышка, ребята. Теперь спрыгнуть вниз, врезавшись в самую гущу. Активирую туман. Доноров для маны вокруг хватает. Хоть драуги и не походили на людей, но видимо у них после преображения оставались запасы крови, циркулировавшие в организме. Не ручеек, а целая река маны устремляется в меня. Сплетаю заклинание, которое до этого в бою не применял, коса огня. Между ладонями разгорается и гудит от силы полоса концентрированного пламени. Развожу руки в стороны, удерживая мощь. Вливаю 2-кратный запас маны, туман заканчивается, и я выпускаю огненную смерть в гущу драугов. Коса похожа на огненную дугу, которая расходится в стороны, отлетая от меня. Ярчайшая полоска, которая мгновенно разрывает монстров, сжигая и испепеляя. Судя по сотням сгустков силы, вливающихся в меня, штук 400 монстров я уничтожил. Отлично. Слышу, как люди ликуют сзади. Воодушевил их. Чувство опасности взревело белугой. На одних рефлексах делаю рывок в сторону, помогая крыльями. Там, где я стоял секунду назад, взрывается асфальт сотнями осколков льда, моментально промерзая. А вот и чужаки. Врываюсь в толпу драугов, не заботясь о защите. Броня выдержит. Петляю между телами, сбивая прицел врагу. Где эта тварь засела? Вот черт, место, где я бежал, накрыло площадное заклинание. Доспех моментально покрылся инеем, а движения стали замедляться. Ну уж нет, меня этим не возьмешь. Вливаю немного маны в энергоконтур брони, сбрасывая мерзкую магию. Вырываюсь из толпы драугов на открытое пространство. Прилетело же мне сейчас ударов. Надеюсь, доспехи не помяли. На пределе своей скорости бегу в сторону, отталкиваюсь и взлетаю. Выше, выше. Фух, вроде ушел из-под атаки. Первый, прием. Вы там где, млять? Тут еще 1500 монстров и чужаки. Без вас не справимся, но будьте аккуратней. Барс, прием. Мчим. Через 5 минут будем. Ты только дождись. Хорошо. Направьте Кархана ко мне, если он с вами. Принял. Зря я, конечно, столь эмоционально с ними, они сегодня тоже выложились. Но пусть точно понимают, что здесь жарко. Делаю крюк и приземляюсь на крыше. Моя атака дала передышку людям барона, которой они воспользовались. восстановили позиции и сейчас с новым энтузиазмом крушат противника. Где чужие игроки, чтоб их через колено навстречу заре? Словно услышав меня, с задних рядов драугов вылетает навесом голубой сгусток. Разогнанное мышление отмечает, как замедленно оно летит, а пальцы на автомате сплетают защитное плетение, которое я выпускаю навстречу вражеской атаке. Столкновение, огонь и лед вгрызаются друг в друга. Взрыв. Драугов, стоящих в эпицентре, впечатывает в землю. Чужак намек понял и затаился. Подлянку готовит, мог и просто сбежать, кто его знает. Хоть он и выше меня уровнем, но это ничего не решает. Тигр, по идее, тоже сильнее человека, ну, или любой другой хищник. Только вот человек доминирует совсем не за счет силы. Поэтому уровни хоть и преимущество, но не панацея. Допускаю, что если хорошо подготовиться, я смогу его победить. Сейчас ему банально сложно меня достать. Я на крыше. Надеюсь, у него нет особых подходящих атак, чтобы выкурить меня отсюда. Я его тоже достать не могу, потому что не вижу. А толпа монстров не даст подойти ближе. Остается ждать, пока подойдут наши, да не дать противнику поубивать людей барона. Тем временем схватка внизу кипела вовсю. Подступы были перекрыты, и драугам мешали прорваться различные препятствия. Мешки с песком, колючая проволока, перевернутые машины. Люди постарались на славу, укрепляя свои позиции. Если бы не укрытие, думаю, их бы просто закидали заклинаниями. И так переднюю часть выморозили до основания. Монстры лезли со всех сторон. Задние ряды толкали передние. Люди встречали холодным оружием, набрасываясь из укрытий. Щитоносцы сдерживали. Отдельные группы вытаскивали подставившихся монстров и дружно забивали. Из окон вовсю стреляли из автоматов. В ход шли даже гранаты, но людям барона приходилось платить кровавую цену за сдерживание врага. Я постоянно отмечал, как оттаскиваю то одно тело, то другое. Как хорошо, что мы не жадничали и обучили нескольких бойцов лечению. Лекари моментально исцеляли раненых, возвращая в строй. Давайте, друзья, немного осталось продержаться. Орден ворвался с боковой улицы. Подъехав максимально близко на грузовиках, наши стали выбегать и сходу атаковать. Вот, пошла жара. Отлично. Теперь все внимание на чужих игроков. Если они еще покажутся. Я берег ману и почти не вмешивался в бой, иногда пробивая магические щиты драугов. Но я зря опасался. Чужие игроки так и не вмешались. Через 15 минут все закончилось. Удар с фланга 250 бойцов ордена поставил жирную точку в этом противостоянии. Барс, прием. Ты где? На связь вышел Игорь. На крыше. Контролирую. Кор говорит, что больше никого не осталось, можешь спускаться. Принял. Нет, так нет. В этом вопросе я верил Кархану больше, чем себе. Зуб даю, что у него есть уникальные навыки на выслеживание лютхаем объектов. Он ведь не только на людей умеет охотиться. На всякий случай облетел вокруг территорию, проверяя, не бежит ли к нам какой сюрприз в виде еще тысячи другой драугов. Но было тихо. Значит, спускаюсь. Вовремя ты, Олег, вмешался. Хорошо приложил вражину-то, барон на радостях обнял. Еще при битве у моста заметил, что он после боя на кураже. Вот и сейчас радовался. То ли победе, то ли тому, что жив. Как узнал, сразу поспешил. Сейчас наши лекари помогут поставить людей на ноги. Спасибо, спасибо. Жесткая, но славная битва вышла. Мои люди по 20 уровней подняли за бой, а некоторые и того больше. Апа, вот это новость. Неплохо он усилился. Да и сам, я смотрю, уже 45 уровень. Интересно, а насколько наши поднялись? Поздравляю. Но врагов еще много. Ими управляют чужаки. Так что главная битва еще впереди. Вы собираетесь на них напасть? Он мгновенно стал серьезным. Вот тебе и политик высокого уровня, который управляет тысячами людей. Моментально переключается и собирается. Пока не знаю, но боюсь, у нас нет выбора. И под нами я подразумеваю весь город. Они зачем-то сгоняют людей. То ли в рабство, то ли для обряда какого. Мы с Геннадием стояли в стороне, поэтому я не боялся, что нас услышат. Новости не для всех. Ее правильно подавать в массы надо, а то начнется еще паника. Олег, мы, само собой, в стороне не останемся. Но самый сильный отряд у вас, так что вам и руководить общим войском. Зовите, мы придем. Я кивнул на это, обсудив детали, разошлись по своим делам. Барону сейчас хватает забот, а мне есть над чем подумать. Он все верно сказал. Раз мы самые сильные, то нам и играть первую скрипку. Даже несмотря на усиление, которое они сегодня получили, его отряд не справится сам с задачей. Ладно, сначала нужно осмыслить сегодняшнюю ночь, там думать будем. К Игорю подходить с вопросами пока не стал, ему сейчас тоже хватает забот. Ну и побегали мы сегодня, зато есть время глянуть, как там мои характеристики изменились. После огненной косы, что запустил в начале боя, выскакивали сообщения, но не успел рассмотреть. Открываю, что там было. Интеллект плюс один, дух плюс один, умение огня плюс один, кровавый туман плюс один, крылья плюс один. Отлично. Я бы даже сказал, щедро. Получить бонусы за противников, которые на несколько десятков уровней ниже тебя, задача почти нереальная. Разве что вот так толпами выкашивать. Если хочешь уровень, будь добр, ищи равного противника. Зато, как в компьютерных играх, не надо тупо убивать монстров, ожидая, когда же заветная полоска опыта заполнится. Хотя о чем я сегодня занимаюсь? Мда, как все неоднозначно. Открываю таблицу с характеристика. Уровень 105, сила плюс 69, ловкость плюс 68, интеллект плюс 306, выносливость плюс 55, интуиция плюс 43, дух плюс 193, скрытность 3, ускорение 22, взгляд 1, огненный шар 34, умение огня 124, регенерация 21, кровавый туман 15, крылья тьмы 42, свободных характеристик 0, свободных навыков 0, топор 77, доспех 35. Так скоро уже дух заветных 200 достигнет. Топор взял один уровень. Видно, для артефактов тоже нужен подходящий противник. А вот доспехи скакнули очень даже хорошо. Открылось новое свойство. Доспех. Получено новое свойство. Единство. Теперь ваш доспех часть вас. Вы едины. Что бы это значило? Кстати, я заметил, как работает проводимость. Правда, не совсем понятно, зачем эта способность. Но, доспех, как бы это сказать, пропускал, проявлял, в общем, на нем стали проявляться аналогичные узоры, которые были у меня на руках, доходящие уже почти до предплечья. Завораживающее зрелище. Чем сильнее заклинания я плел, тем ярче светились узоры. Заметно, конечно, но красиво. Плюс пленка силы, что покрывала мое тело, передавалась и доспехом, что, как я понимаю, повышала прочность. На улице стояло утро. Сколько же времени прошло в беготне и сражениях? Часов 5. Мда. Игорь скомандовал возвращение на базу. Я только за. Город затих, и никаких криков о помощи не наблюдалось. Грех не воспользоваться этой передышкой. Каждый бой ведь не просто так проходит. Он отнимает силы, истощает, как физически, так и морально. Я уж не говорю о таких вещах, как патроны, запас артефактов, топливо, целостность доспехов и оружия бойцов. Когда вернемся на базу, отряд встретит горячая еда. Мелочь, а приятно. Мастера в это время займутся починкой оружия и брони. Надо будет еще итоги боя подвести. Насколько наш отряд усилился, с Игорем договорились через час собраться у меня. Думать, как жить дальше. Когда зашел домой, Настя еще спала. Эх, есть в этом определенное очарование. Правильность момента. Мужчины сражаются, защищая дом, а женщины в безопасности. Никакой иронии, я действительно рад, что все именно так. Ведь что для мужика главное? Чувствовать себя нужным. Первым делом душ. Смыть пот и грязь сражений, которое, такое чувство, проникает сквозь броню и впитывается в кожу. Видимых следов нет, а вот ощущение есть. Дверь неслышно открылась, и Настя залезла ко мне под душ, прижимаясь. А женщины, есть же у них уникальный дар чувствовать, что нужно мужчине. Вот и сейчас от ее прикосновений меня стало отпускать. Мышцы расслабились, а напряжение убежало вместе со струями воды, что омывали нас. А самое чудесное в этот момент – никаких разговоров. Вот этого многим не хватает – понимания, когда нужно молчать. Ее поддержка вылилась в мою благодарность, и мы задержались в душе. Вот тебе и доброе утро. Я бы, конечно, предпочел валяться сейчас с ней в обнимку, но дела. Через час, как и договаривались, к нам зашел Игорь. Андрей сейчас был вместе с дедом в пепельном мире. Ушли в рейд. Поэтому сегодня нас была только половина ордена. Старик, кстати, в последнее время все меньше участвовал в сражениях, посвящая себя обучению бойцов. В этот раз его вытащило только желание посмотреть на командную работу и насколько усвоились тренировки. Как бойцы? Первым делом спросил я. Если кратко, то погибших нет. Травм и ранений за эту ночь хватило за глаза. Но ты же знаешь, что если не убило, то регенерация и лекари вытаскивают. Правда, несколько человек ранило серьезно, поэтому они отправлены на больничный. Понял. А по уровням что? О, здесь все намного приятнее и вкуснее. Сколько мы сегодня покрошили? 1003-4, а может и больше. Так что, все, кто сегодня был, добрались до 60-х, 65-х уровней. Плюс значительное усиление по характеристикам и навыкам. Славный улов. Бойцы хоть и за КХМ бегались, но рады. Супер, а то люди барона тоже поднялись. Надо нам планку лучших держать. Согласен. Но хрен кто нас догонит. Он отхлебнул чаю, а я перешел к следующей теме. Надо решать, что делать с чужаками и толпой монстров. С Пепельным связались? Да, весть сразу отправили. Но там еще ребята не вернулись из рейда. По плану они только завтра появятся. Минус в том, что если люди уходили в рейд, то становились недоступны для связи. Плохо, конечно, но пока непонятно, как решить этот вопрос. А насчет, что делать? Игорь продолжил, объединяться надо. Собирать общее войско и выжигать врага, пока они полноценную армию не привели. Думаешь, толпу на толпу идти, может укусами измотать врага? Я слабо представлял, как нам собрать войско людей и, тем более, как это будет выглядеть. Это ведь совсем другой уровень подготовки. Не уверен, что остальные могут похвастаться нашей выучкой. Разве что военные, но они больше на стрельбу заточены, а не строевой бой в доспехах с применением магии. Можно. Только вопрос, сколько у них точно драугов? А игроков? Какие планы? Зачем они увели людей? Устроить партизанскую войну с минимальными потерями несложно. Вот только не слишком ли дорого нам встанет промедление, ведь почему-то они решили объявиться во всей красе именно сейчас. До этого сидели, прятались и не отсвечивали. Ты прав. Сколько у нас времени, неизвестно. Я отвлекся на тарелку, которую Настя поставила передо мной. Каша. Вот только не из земных культур. Результат работы с наследством пепельного мира. На вид как рис, только размером с фасолину. По вкусу как манго. Вот такое сочетание. Сытно, вкусно, заряжает энергией только так. Видимо, содержит кучу питательных веществ. Так вот, я вернулся к разговору, разведкой я займусь. Нужно собирать всех, кто готов сражаться. Барон впишется, военные тоже обещали подтянуться. Что насчет других поселений? Молчат. Да, в городе наступило затишье. После новостей все подорвались и бдят. Последняя информация, драуги сидят у себя. Игорь был сыт, поэтому просто пил чай. Не уверен, что это хорошая новость. Может, они сделали, что хотели, и приступили к следующему этапу. Тогда нужно ускоряться. Доедаю и вылетаю. Переговори с союзниками. Решите, где и когда собираемся для финальной битвы. Хорошо. Игорь собрался и ушел, а мы с Настей остались наедине. Олег, насколько все серьезно? Расслабься. Нет ничего такого, с чем бы мы не справились. Уверен, в ее глазах поселилось беспокойство. Да, не беспокойся, все будет хорошо. Я подошел и обнял ее, делясь своей уверенностью. А как может быть иначе, когда у тебя за спиной женщина и целое поселение? Остается только быть уверенным в победе. Иначе никак. Через 15 минут я вылетел. Еще через 20 кружил над стоянкой драугов. Теперь нужно занять место поудобнее, чтобы до меня не добрались, и чтобы было удобно наблюдать. Крыша обычной девятиэтажки подошла под эти цели. Даже если меня увидят и придут сюда, достаточно лишь прыгнуть вниз, чтобы уйти. Надеюсь, у них больше нет никаких диверсантов, как та тень, что мы победили с Кором. В этот раз я был с биноклем, так что смогу в подробностях рассмотреть, что происходит. С прошлого раза драугов прибавилось. ХМ, и это при том, что мы несколько тысяч уничтожили. Навскидку 20-25 тысяч. Впечатляет, чтоб его. Так, а это что? Со стороны пригорода показался тысячный отряд, который вел пленников. Значит, они не только город атаковали, но еще и ближайшую территорию вокруг. Следующие пару часов я провел, наблюдая. Основное ядро драугов находится в центре района, в промышленной зоне. Здесь хватает складов, заводов и старых советских домов. Людей завели в высотку, а не как раньше на склад. Заботиться, возможно, и тех уже перевели. О чем это говорит? Чужаки заметили, что люди без подходящей одежды на холоде долго не протянут. А значит, они решили позаботиться о них. Следовательно, им для чего-то нужно, чтобы люди оставались живы. Хотя стоп, это моя логика, человеческая. Почему именно так поступают чужаки, неизвестно. Не стоит выдавать желаемое за действительное. Мне бы, конечно, очень хотелось понимать, что пленники не перемрут, пока мы их спасаем и что у нас есть время на подготовку. Попутно шли переговоры об объединении людей. Кто участвовал хоть раз на общем совещании, поймет мое раздражение от того, насколько все тупили. Да, именно так. Сначала возникла загвоздка, как связаться с военными. Пришлось искать общих знакомых, потом через них приглашать к диалогу. Военные откликнулись, подтвердили, что собираются активно участвовать и заявили, что мы должны перейти под их командование. Естественно, были мягко посланы, но такое чувство, что они и не ждали согласия, но не предложить оказалось выше их сил. Поэтому вопрос с нашим полным переходом к ним закрылся сам собой.